Глава 28. Когда на следующее утро Клара спустилась вниз, она с удивлением увидела Питера в саду. Он сидел и смотрел перед собой. Кофе он приготовил, и она, налив напиток в две кружки, присоединилась к нему. «Хорошо спал?» — спросила она, протягивая ему кружку. «Не очень. А ты?» «Неплохо. А что тебя мучило?» Небо с утра затянуло тучами, воздух был прохладный. Первое утро, когда по-настоящему почувствовалось, что лето ушло и наступает осень. Клара любила осень. Яркие листья, огонь в каминах, запах горящих поленьев по всей деревне. Она любила надеть свитер и сидеть, съежившись за столиком перед бистро, попивая кофе с молоком. Питер вытянул губы и посмотрел на свои ноги, обутые в резиновые сапоги, чтобы защититься от утренней росы. «Я думал над твоим вопросом. Как поступить с Фортеном?» Клара замерла. «Слушаю». Питер думал об этом большую часть ночи. Он поднялся рано, спустился на кухню, сделал по ней несколько кругов и, наконец, оказался в своей студии, в своем убежище. Здесь стоял его запах. Запах его тела, масляных красок и полотен, а еще слабый запах лимонного безе, происхождение которого он не мог объяснить. Здесь стоял запах, которого не было ни в одном другом месте на земле. И это успокаивало его. Он пришел ночью в свою студию, чтобы подумать и, в конечном счете, прекратить думать. Освободить свой разум от воя, который только усиливался, словно с ним сближалась какая-то огромная масса. И, наконец, перед самым рассветом, он понял, что должен сказать Кларе. «Я думаю, ты должна с ним поговорить». Ну вот, он сказал об этом. Клара немного помолчала, сжимая в руках теплую кружку с кофе. «Ты так думаешь?» Питер кивнул. «Извини, если хочешь, я поеду с тобой». «Я пока еще не знаю, поеду ли сама», — отрезала она и отошла на несколько шагов. Питер хотел подбежать к ней, забрать свои слова, сказать, что ошибся, что она никуда не должна ехать, ничего не говорить Фортену, готовиться к выставке. «И что это он тут выдумал?» «Ты прав». Клара с несчастным видом повернулась к нему. «Он не будет возражать, верно?» «Фортен? Не будет. Ты не должна очень уж сильно набрасываться на него. Просто скажи, что ты об этом думаешь. Я уверен, он поймет». «Я могу сказать, что мне, возможно, послышалось, и что Габри один из наших лучших друзей». «Именно. Фортен, скорее всего, даже и не помнит, что он там сказал». «Уверена, он не будет возражать». Клара медленно пошла в дом, чтобы позвонить Фортену. «Дни?» — говорит Клара Морро. «Да, это было здорово. Вы считаете, это хорошая цена?» «Ладно, я скажу старшему инспектору. Послушайте, я сегодня буду в Монреале. И подумала, не могли бы мы встретиться. У меня есть несколько соображений». Она помолчала. «Угу. Замечательно. В половине первого в Сан-Трополе на Дулут. Отлично». «Что я натворил?» — спрашивал себя Питер. Завтрак в гостинице был хуже некуда. Подгоревшие тосты, резиновая яичница и черный бекон. Кофе был слабым, а молоко вроде бы свернулось, как и Габри. По общему молчаливому согласию они не сказали об этом ни слова. Дождались, когда дойдут до оперативного штаба. «Ну, слава богу!» — вздохнула агент Лакост, заваривая четверной кофе из припасенного агентом Мореном. К тому же здесь оказались пончики в шоколадной глазури. «Никогда не думала, что предпочту это завтраку у Габри». Она вонзила зубы в мягкий сладкий пончик. «И если это продолжится, то нам придется поскорее закрывать дело и уезжать». «Тут есть одна мысль», — сказал Гамаш, надевая полукруглые очки для чтения. Бувуар подошел к своему компьютеру проверить, нет ли новых сообщений. К монитору была приклеена бумажка, исписанная знакомым почерком. Он сорвал ее, смял и бросил в корзину для мусора. Старший инспектор Гамаш тоже посмотрел на монитор своего компьютера. Результаты Google поиска по запросу Шарлотта. Прихлебывая кофе, он прочел о доброй Шарлотте, так назывался оркестр, о Шарлотте Бронте, о Шарлотте Черч и паутинке Шарлотты, о городке Шарлотта в Северной Каролине и о Шарлоттауне на острове Принца Эдуарда, а также об островах королевы Шарлотта неподалеку от Британской Колумбии. Как он выяснил, большинство этих мест были названы в честь королевы Шарлотты. «Имя Шарлотта вам что-нибудь говорит?» — спросил он у своей команды. После паузы в несколько секунд все они отрицательно покачали головой. «А как насчет королевы Шарлотты? Она была замужем за королем Георгом». «Георгом Третьим? Это который сумасшедший?» — спросил Морен. Остальные удивленно посмотрели на него. Агент Морен улыбнулся. «Я в школе хорошо учил историю». «К тому же», — подумал Гамаш, — «школу он закончил недавно». Зазвонил телефон, и агент Морен снял трубку. Звонили из Пражской консерватории. Гамаш слушал, что говорит Морен, пока не зазвонил его собственный телефон. Звонила суперинтендант Брюнель. «Я по приезде обнаружила, что мой кабинет выглядит как шатер Ганнибала. Здесь столько вещей вашего отшельника, Арман, что мне некуда ногу поставить». Но недовольства в ее голосе не было слышно. «Однако я вам звоню по другому поводу. Не хотите ли приехать на ланч к нам с Жеромом? Ему нужно кое-что вам показать у нас дома. Да и у меня есть для вас новости». Он договорился, что приедет в час в их квартиру на Рю Ларье. Не успел он повесить трубку, как телефон зазвонил снова. «С вами хочет поговорить Клара Мору, сэр», — сказал агент Морен. «Бонжур, Клара». «Бонжур. Я хотела сообщить вам, что созванивалась сегодня утром с Дени Фортеном. Мы даже договорились встретиться сегодня за ланчем. Он сказал, что нашел покупателя на резные скульптуры». «Неужели? И кто же это?» «И я не спросила. Но он сказал, что покупатель готов заплатить $1000 за обе вещи. Он вроде бы считает, что это неплохая цена». «Любопытно. Хотите, подвезу вас в город? У меня у самого там назначена встреча». «Это будет здорово, спасибо». «Я вас подхвачу эдак через полчасика». Когда он повесил трубку, агент Морен закончил разговор. «Они говорят, что у Мартину не было детей. Им известно о скрипке, но она исчезла после его смерти в...» Морен посмотрел в свои записи. в 1959 году. Я им сообщил, что мы нашли скрипку и оригинальную нотную запись. Они очень обрадовались и сказали, что это должно стоить кучу денег. Что говорить? По их мнению, это может считаться чешским национальным сокровищем. Опять это слово «сокровище». Ты не спрашивал про его жену, Шарлотту? Спрашивал. Они долго прожили вместе, но зарегистрировали брак только на его смертном одре. Она умерла несколько лет назад. Никакого потомства они не оставили. Гамаш задумчиво кивнул, потом снова обратился к агенту Морено. Я хочу, чтобы ты поинтересовался местным чешским сообществом, в особенности Парра. Узнай об их жизни в Чехословакии. Как они смогли уехать оттуда, с кем были знакомы, где их семья. В общем, все. Он повернулся к Бавуару. Я уезжаю на день в Монреаль, поговорить с суперинтендантом Брюнель и еще проверить кое-какие наводки. Хорошо. Как только Морен получит какую-нибудь информацию о Парре, я туда схожу. Не ходи один. Хорошо. Гамаш нагнулся и поднял скомканный клочок бумаги с пола возле стола Бавуара. Он развернул его и прочел. «Будто в разгар твоего кошмара». «Будто в разгар твоего кошмара», — повторил он, передавая бумажку Бавуару. «А что, по-твоему, это значит?» Бавуар пожал плечами и открыл ящик своего стола. Там лежали скомканные бумажки. «Я нахожу их повсюду. В кармане куртки, прилепленные к двери моего номера утром. Это была приклеена к компьютеру». Гамаш залез в ящик его стола и наугад взял одну из бумажек. «Будто божество, убивающее ради удовольствия, может и исцелять». «И они все в таком роде?» Бавуар кивнул. «Каждая последующая дурнее предыдущей. И что я должен с ними делать?» «Она разозлилась, потому что мы отобрали у нее помещение пожарной дружины. Может быть, ограничить ее перемещение в судебном порядке?» «Ты имеешь в виду 80-летнего лауреата премии генерал-губернатора? Хочешь таким образом запретить ей писать тебе стихи?» При подобной формулировке получение судебного ограничения казалось маловероятным. Гамаш снова посмотрел на скомканные листки бумаги, похожие на градины. «Ну, я уезжаю». «Спасибо за помощь», — сказал ему вслед Бавуар. «Не за что», — помахал рукой Гамаш и вышел за дверь. Всю дорогу до Монреаля Гамаш и Клара говорили о жителях Трех Сосен, о людях, приезжающих летом, о жильберах, которые, по мнению Клары, теперь, вероятно, останутся. «Старик Менден и Шарль вчера были в деревне. Старик очень надеется на Винсента Жильбера. Он явно знал, что именно Винсент и был в лесу, но не хотел ничего говорить». «Как он мог его узнать?» «Бытие», — пояснила Клара. «Да, конечно», — сказал Гамаш, выезжая на Монреальское шоссе. «Ведь у Шарля синдром Дауна». «После его рождения Мирна подарила им экземпляр «Бытия». Они прочли эту книгу, и их жизнь изменилась. Эта книга изменила жизнь многих. Мирно говорит, что Жильбер — великий человек». «Он наверняка не будет против этого возражать». Клара рассмеялась. «И все же я не хотела бы, чтобы меня воспитывал святой». Гамаш не мог с этим не согласиться. Большинство святых были мучениками. И они забрали с собой на тот свет немало людей. В дружелюбном молчании проехали они мимо указателей на Сен-Хелиер, Сен-Жан и деревню под названием Анж-Гардьен. «Если бы я сказал во, что бы вы подумали?» — спросил Гамаш. «Ничего не приходит в голову. Очень жаль, что не могу вам помочь». «Ну, может быть, это не имеет значения?» Они уже переехали через мост Шамплен. Гамаш поехал по бульвару Сен-Лоран, повернул налево, еще раз налево и высадил Клару у ресторана «Сан-Трополь». Она поднялась на несколько ступенек, потом спустилась, наклонилась к окну его машины. «Если бы человек оскорбил кого-то, кто вам не безразличен, вы бы возразили ему?» Подумав, Гамаш ответил: «Надеюсь, что да». Клара кивнула и пошла прочь. Но она знала Гамаша и знала, что о надежде речь тут не идет.